Шрифт Брайля основан на комбинации шести выпуклых точек. Они дают возможность обозначить все буквы алфавита, цифры, знаки препинания, математические и химические формулы, ноты. Простая и удобная система Брайля стала для незрячих средством получения информации и фиксации своих впечатлений и знаний. Благодаря ей слепые приобщаются к богатствам человеческой культуры, обретают веру в возможность полноценной жизни. Создание рельефно-точечной системы стало стимулом для поиска в области тифлотехники. Первую попытку механизировать рельефное письмо предпринял сам Луи Брайль совместно с Фуко. Затем в различных странах начали появляться разные модели пишущих машинок для слепых. Постепенно приборы уменьшались в размерах, упрощались их конструкции и способы печатания, повышалась эффективность. Поиск более совершенных конструкций продолжается и в наши дни. Созданы опытные образцы приборов, которые перекодируют плоские буквы в рельефные. В последние годы широкое распространение приобрели озвученные книги. В быт слепых прочно вошли магнитофон и радио. В связи с этим следует указать, что в среде учащихся старших классов школы слепых и некоторой части взрослых незрячих наметились тенденции к ухудшению техники чтения по Брайлю. На ряде предприятий УТОС кружки по ликвидации брайлевской неграмотности не пользуются достаточной популярностью. В библиотеках несколько снизился спрос на брайлевскую литературу. Оправдать такое положение нельзя никакими объективными и субъективными причинами. Даже при условии дальнейшего развития звукозаписи не отпадет потребность в самостоятельном поиске справочных материалов и полюбившейся строки в книге, записи, пришедшей в голову мысли. Необходимо всемерно поощрять проведение конкурсов на лучшего чтеца по Брайлю и другие мероприятия, связанные с чтением рельефно-точечного шрифта. В СССР ежегодно издается по системе Брайля учебная, политическая, научно-популярная и художественная литература. Кроме того, широко практикуется озвучивание книг. Так, студия звукозаписи Украинского общества слепых выпускает каждый год до 80 наименований звуковых книг. Около 80 библиотек УТОС обслуживает почти 33 тысячи читателей. Книжные фонды библиотек ежегодно пополняются и составляют в настоящее время более 800 тысяч экземпляров озвученных, плоскопечатных и напечатанных рельефно-точечным шрифтом книг. Популярностью у читателей пользуется журнал «Призыв», «Заклык», орган Центрального правления УТОС, освещающий на своих страницах жизнедеятельность членов общества. Журнал издается на украинском и русском языках, рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтами. Для детей издается шрифтом Брайля с рельефными рисунками, картами и схемами журнал «Школяр». Значение рельефно-точечного шрифта в жизни и деятельности слепых огромно, но есть люди, для которых он приобретает еще большее значение. Это слепо-глухонемые. Для них общение с книгой — главный источник приобщения к культуре. Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института дефектологии Академии педагогических наук СССР Скороходова в предисловии к своей книге «Как я воспринимаю и представляю окружающий мир» пишет: «Читатель может верить мне и не верить, это его воля, но знаниями и литературной речью я обязана чтению и еще раз чтению книг, и в первую очередь художественной литературе. Спасение слепого, глухонемого и особенно слепоглухонемого в чтении. Как научить слепоглухонемого чтению и письму, об этом пусть расскажут мои учителя. А я говорю только о том, что думаю о чтении как о единственном средстве спасения слепоглухонемого, слепого, глухонемого». Кроме системы рельефных букв, незрячие могут пользоваться и плоским шрифтом. Плоский шрифт представляет собой систему обычных букв прямоугольной формы. Это обусловлено тем, что незрячие пишут плоским шрифтом с помощью брайлевского прибора, в котором все клетки прямоугольные. Тотально слепые не могут проконтролировать качество написанного, однако это не снижает полезности и жизненной необходимости плоского шрифта. Он применяется для написания заявлений, подписей, переписки с лицами, не владеющими азбукой Брайля.